Глава 9. Рядом с миссис Бантри шла Аделаида Джефферсон. Долли подошла к сэру Генри и воскликнула. «Неужели это вы?» «Я собственной персоной». Взяв ее руки в свои, Клиттеринг тепло пожал их. «Не могу сказать вам, насколько я расстроен случившимся, миссис Би». «Не надо звать меня миссис Би», — механически ответила миссис Бантри и продолжила. «Артура здесь нет. Он воспринимает ситуацию весьма серьезно. Мисс Марпл и я явились, чтобы провести собственное расследование. Вы знакомы с миссис Джефферсон?» «Да, конечно». Они обменялись рукопожатием. «Вы уже видели моего свекра?» — спросила Аделаида. «Да, видел». «Я рада. Мы так волновались за него. Он испытал жуткое потрясение». «Давайте выйдем на террасу, выпьем и поговорим о случившемся», — проговорила миссис Бантри. Вчетвером они вышли наружу и присоединились к Марку Гаскеллу, в одиночестве сидевшему в дальнем конце террасы. После нескольких отрывочных реплик и подачи напитков миссис Бантри приступила к обсуждению темы с обычной привычкой к решительным действиям. «Мы можем обсудить эту тему, не правда ли?» «Я имею в виду, что все мы являемся старыми друзьями, за исключением мисс Марпл, а ей известны подробности преступления, и она хочет помочь нам». Марк Гаскелл посмотрел на пожилую даму несколько недоуменным взглядом и произнес с некоторым сомнением. «Неужели вы пишете детективные романы?» Он полагал, что детективы пишут самые неподходящие для этого дела люди. И мисс Марпл, старомодно одетая старая дева, показалась ему совершенно неподходящей персоной. «Ну что вы, у меня для этого не хватает ума». «Она удивительный человек», — нетерпеливым тоном сказала миссис Бантри. «Не могу объяснить, как и почему, но тем не менее это так. А теперь, Адди, я хочу узнать все подробности этого дела. Какова она была собой? Эта девушка». «Ну...» — Аделаида сделала паузу, посмотрела на Марка и чуть усмехнулась. «Вы настолько прямолинейны. Вам она нравилась?» «Конечно же нет». «Так какова же она была собой?» — миссис Бантри перенаправила свой вопрос Марку Гаскеллу. «Обыкновенная аферистка», — неспешно проговорил тот, «и хорошо знала свое дело. Она глубоко запустила в Джеффа свои коготки». Оба они назвали своего родственника Джефф. Неодобрительно посмотрев на Марка, сэр Генри подумал, какой невыдержанный человек. Нельзя быть таким откровенным. Он всегда ощущал некоторую неприязнь к Марку Гаскеллу. С его точки зрения, тот обладал несомненным обаянием, но был ненадежен, говорил слишком много, иногда откровенно и вздорно хвастал. Сэр Генри даже подозревал, что Конвей Джефферсон разделяет его мнение. «Но разве вы не могли что-нибудь сделать?» — потребовала ответа миссис Бантри. «Могли бы, если бы вовремя сообразили», — сухо ответил Марк и бросил на Аделаиду взгляд, в котором читался укор. Чуть заметно покраснев, та проговорила. «Марк полагает, что я должна была заметить, что происходит». «Ты слишком часто оставляла старика в одиночестве, Адди. Уроки тенниса и так далее». «Ну, должна же я как-то упражняться», — сказала она извиняющимся тоном. «Потом я и представить себе не могла». «Да», — согласился Марк, — «никто из нас не мог себе представить такое. Джефф всегда был таким разумным и рассудительным стариканом». Мисс Марпл решила внести свой собственный вклад в общий разговор. «Джентльмены», — проговорила она в той милой манере, присущей старым девам, которые видят в лицах противоположного пола подобие диких зверей, «нередко не настолько рассудительны, как может показаться со стороны». «Охотно соглашусь с вами», — ответил Марк. «К несчастью, мисс Марпл, мы не поняли этого. Мы просто пытались понять, что наш старикан смог увидеть в этой скучной и вычурной фокуснице. А мы еще радовались тому, что это доставляет ему удовольствие и даже радость. Мы думали, что от этой девицы не будет беды. Не будет беды! Жаль, что я ей сам голову не свернул». «Марк», — погрозил ему Адди, — «будь осторожен со словами». С обаятельной улыбкой тот ответил. «Ты права. А то люди вот-вот подумают, что это именно я придушил ее». «Ну, конечно. Я же сейчас нахожусь под подозрением. Если кто и был заинтересован в смерти этой девицы, так это мы с Адди». «Марк!» — воскликнула миссис Джефферсон, то ли смеясь, то ли сердясь. «Нельзя же так!» «Ну хорошо, хорошо», — умиротворяющим тоном проговорил Гаскел. «Но я люблю говорить, что думаю. 50 000 фунтов моего почтенного тестя должны были достаться этой глупой, пустой и лукавой девке». «Марк, не надо. Она же мертва». «Да, мертва. Не повезло, бедный. И потом, разве она не имела права воспользоваться оружием, которым наделила ее природа? Разве я судья ей? Сам в жизни успел натворить достаточно мерзких вещей. Нет, давай признаем, что Руби имела полное право на свои интриги, а мы оказались полными олухами». «А что вы сказали Конвею, когда тот сообщил вам о своем намерении удочерить девушку?» — спросил сэр Генри. Марк махнул рукой. «А что мы могли сказать? Адди, как и положено молодой леди, сохранила восхитительный самоконтроль. Отважно встретила приятную весть. Я постарался последовать ее примеру». «Я бы закатила скандал», — проговорила миссис Бантри. «Ну, откровенно говоря, на скандал у нас не было никакого права. Это деньги Джеффа. Мы не его плоть и кровь. К тому же он всегда был чертовски добр с нами. Нам не оставалось ничего другого, кроме как проглотить пилюлю». Задумавшись ненадолго, он добавил. «Но крошка Руби нам не понравилась». В разговор вступила Аделаида Джефферсон. «Если б только это была девчонка несколько другого рода. У Джеффа было 2 крестников, как вам известно. Если бы на месте этой девицы оказался один из них, это можно было бы понять». И она с ноткой сожаления добавила. «Потом Джефф всегда был так расположен к Питеру». «Ну, конечно», — согласилась миссис Бантри. «Я всегда знала, что Питер — ваш сын от первого мужа, однако совсем забыла про это. Я всегда видела в нем внука мистера Джефферсона». «Как и я сама», — проговорила Аделаида с такой интонацией, которая заставила мисс Марпл повернуться в кресле и посмотреть на нее. «Во всем виновата Джози», — заметил Марк. «Это Джози выписала ее сюда». «Ох, надеюсь, ты хотя бы не думаешь, что она сделала это нарочно», — возразила Аделаида. «Впрочем, ты всегда симпатизировал Джози». «Да, она нравилась мне. С ней было весело». «Она пригласила сюда эту девицу исключительно по стечению обстоятельств». «У Джози есть голова на плечах, моя милая». «Да, но она не могла предвидеть». «Не могла», — согласился Марк. «Не стану спорить. Я не обвиняю ее в том, что она подстроила всю историю. Однако не сомневаюсь в том, что она поняла, куда ветер дует, задолго до того, как это заметили мы, и помалкивала себе». Аделаида вздохнула. «Едва ли мы вправе упрекнуть ее в этом». «О, мы вообще не вправе кого-либо упрекать», — бросил Марк. «Была ли Руби Кин очень хороша собой?» — спросила миссис Бантри. Марк удивленно посмотрел на нее. «Я думал, вы видели». «О, да, я видела тело», — поспешно сказала миссис Бантри. «Но ее, как вам известно, задушили, и потому...» Она поежилась. Подумав, Марк проговорил. «Не думаю, чтобы в Руби было что-то особо привлекательное. Без макияжа в ней ничего хорошего не усматривалось. Узкое лисье личико, без заметного подбородка, полон рот зубов, неописуемый нос». «Не красавица, если верить вашим словам», — проговорила миссис Бантри. «О, нет, какая там красавица. Как я уже сказал, лишь косметика придавала ей достаточную миловидность. Как, по-твоему, Ади?» «Да, с таким конфетным привкусом, нечто бело-розовое. У нее были красивые голубые глаза. Да, взгляд невинного младенца. А голубизну глазам придавали густо накрашенные ресницы. И волосы она красила, это верно. Однако, если хорошенько подумать, по цветовой гамме, искусственной, конечно, она во многом напоминала мою жену Розамунду. Смею сказать, что именно это привлекло к ней взгляд старика». Он вздохнул. «Да, скверное дело. Хуже всего то, что мы с Ади на самом деле не можем не радоваться ее смерти». Движением руки он подавил протест, готовый сорваться с уст невестки. «Не надо, Адди. Я прекрасно знаю, что ты думаешь, и испытываю те же самые чувства, и не собираюсь ничего изображать. Но в то же самое время, понимаешь, жутко боюсь за Джеффа во всем этом деле. Он пережил тяжелейший удар. Он умолк и посмотрел на двери, ведущие из холла на террасу. «Ну-ну, смотрите-ка, кто там! Какая же ты беспринципная женщина, Ади!» Миссис Джефферсон оглянулась назад и с неразборчивым возгласом поднялась с места. На щеках ее появился легкий румянец. Торопливым шагом пройдя по холлу, она остановилась возле высокого, ускалицевого и загорелого мужчины средних лет, неуверенно озиравшегося по сторонам. «Разве это не Хьюго Маклин?» — проговорила миссис Бантри. «Он самый», — ответил Марк Гаскел. «Хьюго Маклин, он же Уильям Добин». Уильям Добин — персонаж романа «Текерея. Ярмарка тщеславия». Опекает Эмилию после гибели мужа, когда его родственники отказали ей в участии. «Какой верный, правда?» — пробормотала миссис Бантри. «Как собака», — согласился Марк. «Адди нужно только свистнуть, и Хьюго трусит рысцой из того уголка земного шара, в который его занесло, с надеждой на то, что на сей раз она, наконец, выйдет за него замуж. И, смею сказать, дождется своего». Мисс Марпл, улыбнувшись, посмотрела на парочку. «Понятно. У них роман?» «Старого доброго образца», — заверил ее Марк. «И не первый год. Такова уж наша Ади», — помедлив, он добавил. «Должно быть, она вызвала его сегодня утром по телефону. Она не говорила мне об этом». Появившийся Эдвардс чинно прошествовал по террасе и остановился возле Марка. «Простите меня, сэр. Мистер Джефферсон просил вас подняться к нему наверх». «Сию минуту». Вскочив с места, Гаскел кивнул остальным. «До скорой встречи». После того, как он вышел, сэр Генри подался к мисс Марпл и спросил. «Итак, что вы думаете об этих двоих, извлекающих основную выгоду из преступления?» Глядя на Аделаиду Джефферсон, разговаривавшую со своим старым другом, пожилая дама задумчиво произнесла. «Знаете, я бы сказала, что она очень преданная мать». «О да», — согласилась миссис Бантри, — «в Питере она души не чает». «Она принадлежит к тому типу женщин», — продолжила мисс Марпл, — «которые нравятся всем. Такая может выходить замуж снова и снова. Это не женщина одного мужчины, они совсем другие». «Понимаю, что вы хотите сказать», — отозвался сэр Генри. «Вы оба имеете в виду, что она умеет слушать», — проговорила миссис Бантри. Клиттеринг рассмеялся. «А что вы скажете о Марке Гаскеле?» «Продувной тип», — отозвалась мисс Марпл. «Деревенский аналог, будьте добры». «Мистер Каргилл, наш строитель, одурачил многих людей, навязав им такие переделки в домах, какие они делать не собирались, и какие деньги он с них содрал, однако всегда мог досконально объяснить выставленный им счет. Про хвост, что там говорить, женился на деньгах, как и мистер Гаскел, насколько я понимаю». «Он не нравится вам?» «Да, как и большинству женщин, но он не способен заинтересовать меня. Как человек, на мой взгляд, он весьма привлекателен, но, быть может, не слишком благоразумен, раз позволяет себе говорить подобным образом». «Неблагоразумен — как раз то самое слово», — сказал сэр Генри. «Марк попадет в беду, если не будет внимательно глядеть по сторонам». Появившийся на террасе высокий и темноволосый молодой человек на минуту замер, глядя в сторону Аделаиды Джефферсон и Хьюго Маклина. «А это, — любезным тоном проговорил сэр Генри, — мистер Икс, которого мы можем считать еще одной заинтересованной стороной. Тренер по теннису и танцам Раймонд Стар, партнер Руби Кин». Мисс Марпл посмотрела на вошедшего с интересом. «Очень симпатичный молодой человек, не так ли?» «Могу предположить». «Это нелепо, сэр Генри», — сказала миссис Бантри. «Здесь нечего предполагать, он и вправду хорош». «Миссис Джефферсон берет уроки тенниса», — пробормотала мисс Марпл. «Кажется, она так сама говорила». «Джейн, вы хотите этим что-то сказать или же нет?» Мисс Марпл не получила возможности ответить на этот прямой вопрос, ибо на террасе появился юный Питер Кармоди и присоединился к беседующим. «Ага, вы тоже детектив?» — обратился он к сэру Генри. «Я видел, как вы разговаривали с суперинтендантом, ведь этот толстый и есть суперинтендант, так?» «Именно, сынок». А мне говорили, что вы жутко важный лондонский детектив, глава Скотланд-Ярда или что-то вроде того. В твоих книжках глава Скотланд-Ярда обыкновенно показывает себя полным дураком, так? О, нет, теперь так не пишут. Осмеивать полицию больше не модно. А вы уже знаете, кто совершил убийство? Увы, пока еще нет. А тебе, я вижу, очень интересно, Питер? Спросила миссис Бантри. Ну да, очень. Такое развлечение, правда? Я тут повсюду искал разные улики, но мне не повезло. Впрочем, я раздобыл сувенир. Хотите посмотреть? А мама, представьте себе, хочет, чтобы я выбросил его. Насколько же трудно иногда бывает с родителями. Он извлек из кармана небольшой спичечный коробок и, открыв, показал на его драгоценное содержимое. Видите? Это обрезок ногтя. Ее ногтя. Я приклею на коробочку ярлычок с надписью «Ноготь убитой женщины» и отвезу его в школу. Неплохой сувенир, вам не кажется? «А где ты его взял?» — спросила мисс Марпл. «Ну, просто повезло, потому что, конечно, я не знал, что ее убьют». Это было вчера вечером, перед ужином. Руби зацепилась ногтем за шаль Джози и сломала его. Мама отрезала ей этот ноготь и дала мне, чтобы я выбросил в мусорную корзинку. И я хотел это сделать, но вместо этого положил в карман и забыл. А сегодня утром вспомнил, и оказалось, что он никуда не делся. Вот так и получилось, что у меня есть сувенир». «Отвратительно!» — промолвила миссис Бантри. «О, вы действительно так считаете?» — вежливо спросил Питер. «А другие сувениры у тебя есть?» — уточнил сэр Генри. «Ну, не знаю, но, может быть, кое-что найдется». «Объясните свои слова, молодой человек». Питер задумчиво посмотрел на него, а потом извлек из кармана конверт, внутри которого оказался кусок чего-то похожего на обрывок коричневой ленточки. «Кусок шнурка от ботинок этого самого Джорджа Бартлета», — объяснил он. «Сегодня утром я увидел его ботинки около двери и отхватил небольшой кусочек, на всякий случай». «Какой такой случай?» «Конечно, на тот случай, если он и окажется убийцей. Он видел ее последним, а это, знаете ли, чрезвычайно подозрительно. А ужин уже скоро, как вы думаете? Я жутко голоден. Время между чаем и ужином всегда тянется так долго. Привет, а вот и дядя Хьюго. Я и не знал, что мама попросила его приехать. Должно быть, она послала за ним. Она всегда так поступает, когда оказывается в сложном положении. Вот и Джози пришла. Привет, Джози!» Появившаяся на террасе Джозефина Тернер остановилась с некоторым удивлением, глядя на миссис Бантри и мисс Марпл. «Добрый вечер, мисс Тернер», — непринужденным тоном сказала Долли. «А мы приехали, чтобы поиграть в сыщиков». Джози обвела присутствующих виноватым взором и произнесла, понизив голос. «Это просто ужасно. Никто пока ничего не знает. То есть в газетах еще ничего не появилось. Наверное, все примутся задавать мне вопросы, а я не знаю, что отвечать. Это настолько неловко». Ее тоскливый взгляд обратился к мисс Марпл, которая сказала: «Боюсь, ситуация окажется очень трудной для вас». Джози несколько оттаяла. «Понимаете, мистер Престкотт сказал мне, не говори об этом. Все это очень хорошо, однако меня будут спрашивать все, а людей нельзя обижать, правда? Мистер Престкотт сказал, что надеется на то, что я сумею держаться, как обычно, и даже требовал этого от меня. Поэтому, конечно, я хочу сделать все, что от меня зависит. Но я не понимаю, почему все сваливается на меня». «Вы не будете возражать, если я задам вам откровенный вопрос?» — проговорил сэр Генри. «О, спрашивайте меня о чем угодно», — откликнулась Джози с некоторой нерешительностью. «Были ли у вас какие-то столкновения с миссис Джефферсон и мистером Гаскеллом по этому поводу?» «По поводу убийства, вы хотите сказать?» «Нет, я имею в виду не убийство». Джози замерла, соединив пальцы обеих рук, и угрюмо сказала: «Ну, если хотите, и были, и в то же время не были. Никто из нас ничего не говорил. Однако я думаю, что они обвиняют меня в том, что мистер Джефферсон так привязался к Руби. Моей вины в этом во всяком случае не было. Подобные вещи случаются, и я никогда, даже на мгновение, не мечтала ни о чем подобном. Я была совершенно ошеломлена». Слова ее казались полны неоспоримой искренности. «Я в этом не сомневаюсь», — любезно отозвался Клиттеринг. «Но потом, когда это произошло, Джози задрала подбородок. «Ну, это же была удача, правда ведь? У каждого есть право на то, чтобы иногда ему повезло». Она обвела всех чуть дерзким вопросительным взглядом, а затем прошла по террасе внутрь отеля. Питер рассудительным тоном проговорил. «Не думаю, чтобы она сделала это». «Этот обрезок ногтя — интересная вещь», — негромко произнесла мисс Марпл. «Меня беспокоят эти ногти, я не нахожу им объяснения». «Какие ногти?» — спросил сэр Генри. «Ногти убитой девушки», — пояснила миссис Бантри. «Они были коротко острижены, как говорит Джейн, но это несколько нелогично. У таких девиц пальцы часто заканчиваются настоящими когтями. Но если она сломала один из ногтей, то ей пришлось подрезать и все остальные», — произнесла мисс Марпл. «Обрезки должны были обнаружить в ее комнате, так?» Сэр Генри с любопытством посмотрел на нее. «Спрошу у суперинтенданта Харпера, когда тот вернется». «Откуда?» — переспросила миссис Бантри. «Он же еще не был в Госсингтоне». «Нет», — серьезным тоном ответил Клиттеринг. «Случилась еще одна трагедия. В карьере сгорела машина». Мисс Марпл затаила дыхание. «В машине кто-нибудь был?» «К несчастью, да», — пожилая дама задумчивым тоном произнесла. «Кажется, пропала девушка-скаут. Пейшенс... Нет, Памела Ривз». Сэр Генри уставился на нее. «С чего, скажите на милость, вы это решили?» Мисс Марпл несколько порозовела. «Во-первых, передали по радио, что со вчерашнего вечера она не возвращалась домой. А она живет на Даннелли-Вейл, то есть не очень далеко отсюда. В последний раз ее видели на сборе гёрл-скаутов на Данбери-Даунс. Все это очень близко, и чтобы попасть домой, ей надо было проехать или пройти через Денмут. Все совпадает, не так ли? Я хочу сказать, что девушка могла увидеть или услышать нечто, не предназначавшееся для чужого взгляда и чужих ушей. В таком случае она становилась опасной для убийцы, и ее пришлось убрать. Оба события должны быть связаны между собой, разве не так?» «Вы подозреваете второе убийство?» — произнес сэр Генри чуть дрогнувшим голосом. «Почему бы и нет?» Ее кроткие глаза взглянули прямо на него. «Если человек совершил одно убийство, то второе его уже не пугает, не так ли? И даже третье?» «Третье? Неужели вы считаете, что возможно и третье убийство?» «Вполне возможно. Да, думаю, что оно в высшей степени возможно». «Мисс Марпл», — проговорил Клиттеринг, — «вы пугаете меня. И что, вы знаете, кого караулит смерть?» «Достаточно хорошо представляю», — ответила та.